Глава 11. Праздник к нам приходит. Быстро спускаюсь вниз, замечаю Анет. Она спряталась за диваном и высовывает курносый нос. Киба, это конец! По двое сирен в двери стучатся. Мы с Анет переглядываемся. Бомбы так не делают. Открывай, дружище! Я знаю, что вы там! Глаза Анет лезут на лоб. Свои же я сдерживаю всем алевским усилием воли. Сэм? Сэм, гниль подземная Блэк? Под звуки сирены? Вздыхаю, пытаясь отстраниться от визга сирены и вслушаться в происходящее на улице. Сэм один. Открываю дверь. Высокий, улыбающийся в шапке Санта-Клауса и с красным мешком. Вижу следы в сугробах. Сэм перелез через забор, а машину оставил за ним. Во второй руке он держит что-то типа рупора, издающего ужасающий звук, обычно оповещающий людей о чем-то ужасном, а не о прибытии Сэма Блэка. Вся эта ситуация выглядит настолько сюрреалистичной, что я просто стою и смотрю на Сэма. Может, пустишь? Жопа у меня необогреваемая, дружище. Я захлопываю дверь прямо перед носом Сэма. Слышу глухое и возмущенное: «Эй, it's cold, motherfucker!» Снова открываю. К сожалению, Сэм не пропал. Он настоящий, а не иллюзия. Морщусь. От звука орущей сирены уже болит голова. Сэм тычет на свою колонку, щелкает кнопкой. «Чего-то сломалось!» Сует мне мешок. «One moment!» Пыхтит, пытаясь вдавить кнопку насмерть. Ругается, бросает ее в сугроб, закапывает ногами, трамбует. Становится намного тише, смотрит на меня, улыбается. «Как ты меня нашел?» «Зайти можно?» Вздыхаю, пропускаю его. Сэм с довольным видом вваливается, отряхивается от снега, снимает пуховик. В своем деловом желтом пиджаке и шапке Санты выглядит он странно. «О, Анет!» – машет рукой. «Ты чего туда спряталась?» «Блэк?» – девушка вылазит из-за дивана. «Тебя только не хватает!» «Воу-воу!» – поднимает руки Сэм и переводит взгляд на меня. «А ты любишь дерзких, да, дружище?» Анет хватает подушку с дивана и швыряет в Сэма. Тот ловко для человека перехватывает ее и кидает в меня. Она попадает прямо мне в лицо, медленно спадает. Видимо, на секунду, пока мое лицо было скрыто, выражение моего лица изменилось. Потому что, когда подушка падает на пол, Сэм слегка отступает, улыбается во все лицо. «Слушай, дружище, не позволяй своим первобытным животным инстинктам взять над собой верх. Перед тобой сын консула Новусов!» Я не двигаюсь с места. Лишь по одной причине он мог нас найти. И это причина. «Акане!» – кричу я. «О, а она здесь?» Наигранно удивляется Сэм. «Понятно. Значит, точно она». Приподнимаем бровь. «Я не сказал, что она здесь. Я просто назвал ее имя». «А выглядело, будто позвал. Ну да, чего бы ей тут быть? Она же похищена и сейчас страдает в плену у...» «Сэм Кун». «Ну что? О, Акане-чан! Так, ну-ка отдай». Явно занервничавший Сэм вырывает у меня мешок. «Я тут подарки принес. Аканушка, это тебе». Вытаскивает плюшевую катану. Правда, выглядит она как... В руках Сэма катана упала, обвисла. Он отбрасывает ее в сторону. «Акане, забудь, что ты видела. Вот еще, смотри». Мы с Анет переглядываемся. Этот цирк точно закончится. Но, наверное, стоит немного подождать и посмотреть, что будет дальше. Надеюсь, он не оттягивает время катанными членами для отряда быстрого реагирования новусов, стоящих где-нибудь неподалеку. Но слуг говорит, что вокруг никого нет. Сэм приехал один. Он достает какие-то пластиковые пакеты. «Текс», — крутит Сэм их в руках. «Это были суши из лучшего ресторана Сейджи. Но я что-то потрясся, пока перелазил». «Так, Киба, значит, это тебе, тебе сойдет». А она тут откровенно хлопает глазами. Она первый раз видит такого Сэма. В школе он держится более аристократично. Беру упаковку с какой-то мятой перемешанной кашей из риса и кусков рыбы, откладываю на журнальный столик, продолжая наблюдать за картиной безумия наяву. «О, дружище, не смотри так. Вот тебе еще подарок». Принимаю какую-то книжку с зеленой женщиной на обложке. Написано «Арканутый». Сдергаю бровь еще выше. Что еще за дегенеративная литература? Сэм закатывает глаза. «Ой, не строй из себя мазафаку. Эта книга идеально тебе подходит. Может, отучишься нудить и вытворять всякую дичь. Это как 7000 советов, как сделать свою... Видимо, на моем лице читается то, что я об этом думаю. Поэтому Сэм что-то довольно булькает, переключается на Анет. Так, ваше величество Зеруса Гведичи. Надеюсь, вы уже простили мое неподобающее поведение. Я вам тоже кое-что купил. Тьфу, то есть сшил. Сэм достает какую-то шелковую тряпицу, растягивает ее. Похоже, это называется местным женским бельем. Хотя я не очень понимаю, в чем смысл во врезающихся нитках между ягодицами. Ничего же не прикрывает. «Сэм!» — кричит раскрасневшаяся Акана, подбегает к другу, врывает у него странную штуку. Напротив, побледневшая Анет подходит к нервозному Сэму. «Блэк, ты кем себя возомнил?» подруга, не кипятись! Я просто хотел... Эй!» Сэм с легкостью перехватывает рукой ножку, стремившуюся размазать естество шутника. «Да что с вами такое? Это из-за того, что я опоздал на Новый год?» Через полчаса мы уже сидим за посленовогодним столом. На удивление, мешанину из рыбы с рисом уплетает Анет. Сэм и Акана уже наорались друг на друга, поэтому спрашиваю я. «Правильно ли я тебя понял?» Смотрю на Акана. «У тебя есть прошлогодний подарок от Сэма. Плюшевая панда? И ты решил от месячного заточения взгрустнуть и поменять в нем батарейки?» «Да, Кибакон, все верно. И как...» Поднимаю руку, и Акана замолкает, перевожу взгляд на Сэма. «Правильно ли я понимаю, что в плюшевом мишке находится датчик слежения? Звук, видео?» «Только звук и GPS, дружище, я же не извращенец!» Слышу звук доставаемого кинжала из ножен. Сэм очередной уже 10-й раз вскакивает, машет руками. «Аканушка, ну это прикол, обычный прикол. Видишь, как пригодилось? Я смог тебя найти и спасти. Как игрушка включилась, так я чуть в обморок не бухнулся. Послушал, сделал кое-какие выводы и решил вас немного удивить. Ну!» «Не ври мне, Сэм! Мерзкий, гадкий, противный!» «Ублюдок!» — с набитым ртом кивает Анет. «Извращенец типичный». «Я не извращенец, у меня тонкий юмор!» «Сэм Кун, год назад мы только познакомились. Ты следил за мной. Мы все следили друг за другом. Это политика». «Ты просил никому не показывать эту игрушку, Сэм Кун». Глаза Аканы становятся влажными. «Сказал, что это наше. Я не думала, что все так серьезно». Анан громко сглатывает, пожимает плечами. «Молодые японцы всегда были хитрыми и одновременно наивными. Им улыбнешься, так они начинают всему доверять. Папа тебя ничему так и не научил, Акана». «Пожалуй», — тяжело кивает Акана. «Ничему, даже друзьям нельзя доверять». «Можно, Аканушка», — пытается Сэм приблизиться к своей любви. «Я в той штуке кое-чего переделал, а отцу сказал, что ты игрушку сразу выбросила. Отец меня тогда 3 дня без еды продержал. Клянусь, я почти ни разу не слушал и...» «Почти?» «Ну, пару раз». Тут даже Сэм покрывается розовизной, но держится достойно. «Но там ничего конкретно, так, звуки там всякие». «Точно. Например, учащенные стоны, когда Акана сама себя утешает одинокими ночами. Помню, помню». В стиле зама потирая виски. Детская шалость встала мне огромным геморроем. Попался на плюшевого панду. Все эти жучки и прослушки давно меня напрягают. Кто знает, где еще торчит какое-нибудь следящее устройство и подслушивает каждое наше слово. Надо бы заняться этим поплотнее. Изучить вопрос, может, поспрашивать Ли. Должна же быть какая-то защита от технологий Земли. Спрашиваю Сэма. Кто еще знает, что мы тут? Никто, дружище. Клянусь жопой Зевса. Анет фыркает, ойкает, не по-аристократски заплёвывая стол. Акана стоит из-за стола, поворачивается ко всем спиной. Говорит. «Сэм Кун, если за тобой следили, или кто-то узнает, что я тут, то у нас будут огромные проблемы». «Да я уже понял. Слушай, Акана-чан, это из-за Саскиита ведь? Мне этот мазафакер никогда не нравился». Переводит взгляд на меня, становится серьезней. «Дружище, ты помогаешь Акане, верно? Я тоже могу помочь. Почему вы не позвали меня? Акана, ты же знаешь, мне можно доверять». Анет неожиданно истерично смеется, махая потрошенной игрушечной пандой. Затихает, отбрасывает игрушку в ноги Сэма. Аккуратно берет на палочке очередную порцию мешанины из суши. «Хм-хм, точно. Теперь все доверяем Блэку. Киба, Новуса никогда не играет по-честному, поверь». «И это говорит Вальтуха». передразнивает Анет Сэм. «Короче, есть у вас тут что выпить? Мне сойдет и Хеннесси в соп». Разговоры, интриги и противостояние детишек из трех разных кланов длились до самой ночи. Мои же мозги начали в отчаянии молить о пощаде, так как Сэм ну никак не вписывался в мои планы. Теперь он знает, что Акана не похищена, а лишь играет эту роль. И что я главный кукловод в этой истории. Панда-прослушка? Нет, серьезно. У меня, конечно, бывали провалы по форс-мажорным обстоятельствам, но вот так? Просто как можно оставаться в тенях на Земле с такими технологиями? Как можно догадаться, что тебя в этот момент кто-то прослушивает или кто-то за тобой следит? Какие-то метки фрагоров, прослушка телефонов, GPS. Все это нужно в срочном порядке учитывать во всех моих дальнейших планах. Если сейчас все более-менее обошлось, то в следующий раз из-за плюшевого панды вековечный альф может тут, как говорится, и кеда отбросить. Сэм неплохо так поддал. Правда, не Хеннесси, а дешевое пиво, которое тут почему-то осталось от предыдущих, очевидно, состоятельных владельцев. По-аристократски ворочал на нищебродское пойло, но стоически выжрал 2 литра. Вот тебе и голубая кровь. Девочки остались внизу, доедать то, что Аннет назвала русским подшубой. Что там подшубой, я не понял. Но моя женушка удивила меня своими кулинарными талантами, достав все, что есть в холодильнике, и сложила это слоями. Аннет сочетание селедки с арахисовой пастой понравилось, а Сэм чуть не выблевал всю пиво. Акана культурно отказалась от угощения, уплетая зефир за обе щеки. «Вот это весело, дружище!» — пошатывается Сэм. Поднимаемся на второй этаж, я хватаю его за шкиркой и запихиваю в ближайшую комнату, закрывая за собой двери. «Эй, дружище, я Сэм Блэк, зафакай, следи за кораблями!» Сэм шарится во внутреннем кармане пиджака, смотрит на меня. Я держу его пистолет в руке, отбрасываю в сторону. «Вот как ты... с друзьями, значит, а?» «Не будем ходить вокруг да около. Итак, ты знаешь, что никакого похищения не было, и Акана со мной. Достаточно сказать об этом Хидану, чтобы меня вспороли от пуза до щеки, а ее розгами загнали домой. Что ты удумал?» Сэм как-то резко трезвеет, выпрямляется, глаза влажные, но уже не такие косые. «Акана мне дорога, ты забыл, дружище?» «Верно, а я нет. И меня это напрягает сильнее всего». Губа Сэма дёргается, слегка, но я замечаю. Я бы описал этот жест как «О, да, мы поняли друг друга». Он поправляет пиджак, садится на стул. «Вообще планов тебя подставлять у меня нет, но...» «Но...» «Ты тогда в лесу меня подставил, я убил силача. Это было не круто с твоей стороны, дружище. Мне кажется, мы квиты, и больше ты так делать не будешь. Ну и хорошо бы рассказать мне о всяком непонятном, происходящем в твоем окружении в последнее время. И о том, что произошло тогда в особняке Хидана, когда меня выставили оттуда. Я же тебе говорил, что мой отец хочет, чтобы я с тобой подружился». Вот оно что. Так цели Сэма тонко меня шантажировать. Либо я ему расскажу все, что знаю, либо о моих делах узнает Хидан Мацуо. С Акана в любом случае все будет для Сэма благополучно. Если наш план раскроется, она бесчестит себя, и вряд ли кто-то захочет такую жену. Кроме Сэма, конечно. Этот рыжий хитрец просто без ума от японской красавицы. «А ты смелый», — скрещиваю руки на груди. «Явился ко мне, шантажируешь? Не боишься, что ты тут и останешься?» Сэм чешет себе затылок, лыбится. «Честно, немного трухает, дружище. Ты умеешь пугать, скажу честно. Но если я не вернусь завтра к обеду, то меня найдут. Это я на всякий случай тебе говорю. И вообще, ты знал, что японские девушки не пахнут? Вот просто нет и все. Ни потом, ни чем. Говорят, это мутация какого-то гена. А нюх у меня чего-то меня не туда понесло. Короче, мы поняли друг друга, дружище». Что ж, видимо, время наступило. Подхожу ближе к Сэму.